Часть вторая. 8 уроков лидерства. Глава третья. Урок лидерства номер 1. Лидеры подают пример. Война и бизнес очень похожи. Заниматься ими приходится в трудной, часто опасной обстановке. Многие с удовольствием стали бы предпринимателями, но им не хватает навыков, смелости и дисциплинированности, чтобы выжить в мире бизнеса. Вместо того, чтобы рискнуть и начать собственный бизнес, люди ищут более безопасные пути и выбирают гарантированную занятость вместо свободы и стабильную зарплату вместо перспективы стать богатым. Многие цепляются за гарантию занятости, потому что страх потерпеть неудачу сильнее желания познать радость свободы. Традиционные учебные заведения готовят из учащихся наемных работников. Военные училища готовят из курсантов лидеров. Суть лидерства в том, чтобы служить примером. Жизнь лидера должна соответствовать высоким стандартам. В Академии торгового флота США лидерство являлось не просто одним из учебных предметов. Это был процесс. Мы должны были вести за собой людей силой примера, а не с помощью теории из учебника психологии. Мы должны были применять на практике то, чему нас учили. С раннего утра до поздней ночи мы либо исполняли приказы, либо отдавали их. Когда мы не старались привести свою жизнь в соответствие с высокими стандартами, нам делали строгие внушения. Заурядность и благодушие считались недопустимыми качествами. У тех, кто не принимал во внимание чужое мнение, не было шансов получить диплом. Высокомерных подвергали унижению, дерзких наказывали. В академии царила атмосфера принуждения и дисциплины. При всей своей ненависти к принуждению, со временем я высоко оценил проведенные в академии 4 года. Все это время из нас готовили офицеров, способных нести ответственность за судно стоимостью в миллионы долларов, наполненное грузом ценой в миллионы долларов, и командовать многочисленными экипажами, выполняющими множество различных обязанностей на борту. Такое обучение подготовило меня к роли лидера в мире предпринимательства. Треугольник БИ. 8 основных элементов. Буквами Б и И обозначаются бизнесмены и инвесторы, которые располагаются на правой стороне квадранта денежного потока. Треугольник БИ состоит из 8 компонентов бизнеса, которые я называю структурными целостностями. Если бизнес борется за выживание или терпит крах, это происходит потому, что одной или нескольких из этих 8 целостностей не хватает, либо они слишком слабы. В традиционных учебных заведениях изучают то, что находится внутри треугольника БИ – продукцию, право, системы, общение, денежный поток. В военных училищах основное внимание уделяют контексту треугольника БИ. Это 3 элемента целостности, которые придают треугольнику прочную форму и обеспечивают его структурную целостность. Миссия, лидерство и команда. 8 целостностей бизнеса. В традиционных школах изучают продукцию. Основное внимание уделяется дизайну и развитию продукции. Большинство людей считают ее самым важным аспектом бизнеса. Однако, если вы взглянете на треугольник БИ, то увидите, что это самый маленький компонент и по важности занимает последнее место. Продукция, не подкрепленная сильным треугольником БИ, вряд ли окажется успешной. Право. Каждому бизнесу требуются юристы. Юрисконсульты и адвокаты играют важную роль в защите продукции и всего остального треугольника БИ. Системы. Бизнес — это система, состоящая из систем. Такими же системами систем являются автомобили и организм человека. Например, автомобилю требуется топливная система, тормозная система, электрическая система и так далее. Организм человека состоит из сердечно-сосудистой, кровеносной, нервной системы и так далее. Если какая-то система в бизнесе, автомобиле или организме отсутствует либо плохо функционирует, то всем остальным системам приходится вести борьбу за выживание, которая часто заканчивается поражением. Каждому бизнесу нужны подготовленные профессионалы, которые обеспечивают работу его систем. К этой категории относятся инженерные, информационные, производственные, маркетинговые, дистрибьюторские и внутренние системы бизнеса. Общение. Весь бизнес сверху донизу, от владельцев и руководителей до инвесторов, клиентов и работников, строится на общении. Если процессы коммуникации налажены плохо, значит, плохо работает вся компания. Вот почему предпринимателю необходимы сильные специалисты по продажам, связям с общественностью, маркетингу и кадрам. Сегодня для успеха в бизнесе особенно важны информационные технологии. Денежный поток. Всем ясно, что в бизнес должно притекать больше денег, чем вытекать из него. Бизнесу необходим точный и четкий учет денежных средств. Плохо налаженный бухгалтерский учет приводит компанию к краху. Вот почему предпринимателю нужны экономисты, бухгалтеры и главный финансовый директор. В военных училищах главными предметами изучения являются миссия. Миссия – духовная категория. В ней заключена причина существования компании или организации. В первый день пребывания в академии нас заставили выучить наизусть миссию академии и научиться произносить ее без запинки. Важность миссии вбивали нам в голову с самого первого дня. Команда. Команда олицетворяет мощь. Чем сильнее и сплоченнее команда, тем она мощнее. С самого первого дня нас учили тому, как быть членами команды. Выдающийся лидер должен на собственном опыте узнать, как быть частью команды. Команда важнее отдельного человека. Лидерство. Лидеры являются образцами для подражания. Право быть лидером нужно заслужить. Для этого необходимо демонстрировать доверие и уважение, опыт и компетентность. В академии нас учили действовать не в качестве отдельных личностей, а в качестве лидеров команд. Нам постоянно напоминали, что миссия, команда и лидерство необходимы для управления морскими судами и боевыми самолетами. Нам неустанно вдалбливали, что в бою у отдельных людей очень мало силы. Жизнь и смерть во время сражения зависят от сплоченной работы команды и умелого руководства. То же самое можно сказать о бизнесе. После каждого из уроков Роберта Киосаки вам будут предложены связанные с ним воспоминания Роба Леконта. Роб Леконт записался в МС США в 18-летнем возрасте и получил подготовку по специальности авиатехник. Он прошел бесчисленное множество курсов обучения, включая курсы эксплуатации силовых установок, стрелковой подготовки, выживания в холодную погоду и лидерства. Ему приходилось служить в самых разных уголках мира, от Японии, Новой Зеландии и Каймановых островов до Антарктики. Он работал на 5 американских военных кораблях. Сегодня Роб занимает должность начальника отдела информационных технологий в компании RichDad и, кроме того, является предпринимателем и владельцем малого бизнеса. Воспоминания Робба. Записываясь во флот, я был хулиганистым панком, выросшим без отца. Сам того не понимая, я отчаянно нуждался в человеке, способном повести меня за собой. К сожалению, это не означало, что я не стану доставлять хлопот тому, кто станет моим лидером. В учебном лагере новобранцев у меня сразу же возникли проблемы с командирами роты. Да, в учебной роте у нас было два командира. Во время общих занятий я решил, что мне стоит бросить вызов нашему лидеру. Для этого я использовал самый эффективный из известных мне способов — демонстрацию дерзости. Но сначала немного о моей жизни. Мои родители развелись, когда мне было 5 лет, и отец переехал в другой конец страны. Мне представилась уникальная возможность стать единственным мужчиной в доме. Да, вы не ослышались, главным мужчиной в доме в зрелом возрасте 5 лет. Мать растила меня как умела. К сожалению, у нее был очень упрямый 5-летний сын и с личностью типа А. Это означало, что я не понимал концепцию границ, был недисциплинированным и совершенно неуправляемым. Кубрик нашей учебной роты имел размеры небольшого кафетерия. Это было прямоугольное помещение, заставленное койками с большим длинным столом посредине. Меня с остальными новобранцами заставляли во время учебы сидеть на полу, несмотря на наличие гигантского стола в центре кубрика. Наш лидер сообщил, что мы еще не заслужили право сидеть за столом. Во время занятий были категорически запрещены любые разговоры и звуки, кроме шелеста переворачиваемых страниц и шороха ручек, которыми делались заметки в тетрадях. Было скучно, но это длилось недолго. Командиры роты объяснили нам правила и сообщили, как долго нам еще так сидеть. Затем они удалились в свой кабинет, чтобы заняться какими-то делами, наверное, строить садистские планы нашей подготовки. Во всяком случае, так казалось 18-летнему юнцу с неправильным отношением к службе. Я решил, что настало подходящее время, чтобы немного подурачиться. Примерно 10 минут в помещении царила мертвая тишина. Парни боялись даже кашлянуть, не прикрывая рот рукой. Тишина убивала меня, мне нужно было немного веселья. Я уткнулся лицом в книгу и изобразил звук испускаемых газов. Делал я это очень громко и долго. Все вокруг принялись хихикать. Они просто не могли удержаться. Напряжение в комнате ослабело, и мне это понравилось. Но никто не осмеливался смеяться во все горло. Поэтому я решил повторить трюк. Набрал полную грудь воздуха и только начал издавать неестественно громкий звук, как вдруг... Дверь открылась. Все улыбки на лицах превратились в гримасы страха, а смеющиеся глаза мгновенно приклеились к книгам. Один из командиров роты, главный старшина Берг, которого в дальнейшем я буду звать просто Чиф Берг, вошел в кубрик с каменным лицом и спросил, кто произвел этот звук. Несколько секунд прошло в молчании, а затем он сказал, «Если никто не сознается, все будут заниматься сайклингом». Вопреки названию, этот вид группового наказания имеет мало общего с велотренажером. В нашем случае это означало, что все выстроятся в 2 шеренги по 40 человек с каждой стороны стола и будут выполнять тяжелые физические упражнения до тех пор, пока командиры роты не решат, что мы хорошо усвоили урок. Я тут же поднял руку и доложил, что наказать следует одного меня. На следующий день Чиф Берг вызвал меня к себе в кабинет. Идти было страшно, но я был решительно настроен не выказывать никаких эмоций. Я намеревался не позволить этому незнакомцу проявить надо мной власть. Я знал, что он примется на меня орать и осыпать ругательствами. Это меня не пугало. Я всю жизнь терпел такое поведение со стороны своих приемных отцов и учителей. На самом деле я даже хотел этого. Мне хотелось посмотреть, как этот всевластный тип себя поведет. Как он станет меня унижать и смешивать с грязью, как он будет пытаться причинить мне боль своими словами. Я погляжу, как он попробует манипулировать мной, используя свою власть, и пойму, что он из себя представляет, а затем отыщу его слабые стороны. Но все пошло не так, как я планировал. Чиф Берг не стал на меня орать. Вместо этого он заговорил со мной как суровый, но заботливый старший товарищ. Он преподал мне исключительно ценный урок. Берг сказал, «Матрос-рекрут Лекант на этой базе проходит подготовку 1000 новобранцев. Каждый из вас старается, чтобы его заметили. Этого можно добиться лишь 2 способами. Ты можешь каждый день выкладываться на 110% и выделиться из толпы, либо можешь вести себя как мешок с дерьмом и вернуться к началу. Вернуться к началу означало перевод в группу, сформированную после вашей, в результате чего срок обучения увеличивался минимум на неделю. Кроме того, в этом случае службу пришлось бы продолжать совсем в другой роте и, соответственно, приспосабливаться к другой команде и другим командирам. Если не считать отчисления из рядов, это было самым худшим наказанием. Чтобы выкладываться на 110% и вести себя как мешок с дерьмом, требуется твердость, духа и упорство. Однако, чтобы всегда выкладываться на 110%, требуется сила, которой наделены лишь немногие. Сила лидера. «Знаешь, почему трудно быть лидером?» — спросил он меня. В ответ я хотел произнести что-нибудь грубое, что-нибудь типа... потому что все, кто следует за ним, могут нюхать его задницу и видеть, что в нем полно дерьма. Но воздержался. Этот мужчина меня удивил, и мне захотелось понаблюдать за ним еще, прежде чем что-либо предпринимать. Лидеров хвалят, но в то же время их меряют другой меркой. Постоянно за ними следят и втайне желают, чтобы они потерпели неудачу, — продолжил Чифберг. А знаешь, почему люди хотят, чтобы лидеры терпели неудачи? Потому что тогда у них появится возможность не напрягаться, идти легким путем. Лидер увлекает людей своим примером, заставляет последователей прикладывать усилия и стремиться вперед. «Вы не видели лидеров, которых доводилось видеть мне?» — выпалил я, не подумав. «Нет, не видел», — сказал Чиверберг. «А мне кажется, ты путаешь людей, которых назначают на должность лидера, с теми, кто на самом деле является лидером. Лидеры увлекают людей своим примером, они заставляют их двигаться вперед, используя запугивание или луженую глотку. Сила кроется в способности служить примером. Право быть лидером нужно заслужить. Его нельзя просто получить сверху». Но на этом он не закончил. «Итак, матрос-рекрут Лекант, в данный момент тебе удалось привлечь мое внимание, но не тем, что ты проявил себя как лидер. Я вижу, что ты можешь стать лидером. Вижу в тебе силу. Вот почему я собираюсь сделать две вещи. Во-первых, заставлю тебя пробежать перед обедом 10 миль, а во-вторых, собираюсь пробежать их вместе с тобой». После пробежки ты скажешь мне, собираешься ты вести моряков к величию или разрешишь им идти легким путем. С другими деталями этой истории я познакомлю вас в следующих главах. Но как все это применить за пределами военной службы, в сфере предпринимательства? Прежде всего следует сказать, что в этой области я еще новичок, я создаю только второй бизнес. Позвольте рассказать вам о том, как я сам подавал пример на рабочем месте. После увольнения из ВМС я устроился на работу дизайнером веб-приложений. В фирме я был новичком и никого не знал. Но это не имело значения. Воинская служба научила меня тому, что мне нужно было делать. Мне нужно было подавать пример, воплощать в жизнь свои этические и моральные принципы, убеждения и потребность становиться лучше. С самого первого дня я рано приходил на работу и оставался допоздна. Я делал это не для того, чтобы заработать бонусы у начальника. Я делал это потому, что мне платили зарплату, и я не намеревался сдаваться до тех пор, пока не стану выполнять свою работу так же быстро и качественно, как мои коллеги. Роб Леконт.